Дорогие коллеги, сегодня хочу поделиться с вами размышлениями на тему, почему люди не записываются на пробную сессию, или если записываются, почему они не остаются в терапии. Ну, первый момент, почему люди вообще не записываются на сессию, хотя вы про это уже говорите, 3 недели, да, момент первый, да, насколько часто вы говорите про это. И сейчас доказанный такой вот... доказанная статистика, что человек, прежде чем совершить какое-то такое важное действие в сфере, особенно в сфере личностного роста, чтобы записаться к кому-то, да, чтобы прийти на какую-то там группу, чтобы записаться на консультацию, на сессию, человеку нужно 20-30 касаний, то есть 20-30 раз он должен увидеть вас и услышать вас, прочитать что-то от вас, и увидеть в этом какой-то призыв, какую-то пользу для себя. То есть подумайте про... Снова я вас возвращаю к мысли про количество, над которым приоритетнее работать, чем над каким-то суперкачеством, правда. То есть делать необходимое, знаете, как достаточное по качеству, то есть не совсем ужасно, но нормально делать по качеству, и больше работать над количеством, особенно в первый какой-то, вот в первый период, неважно чего, в первый период настраивания практики, создания групп и так далее. Поэтому первое — это делайте про количество. Человек должен не один раз увидеть один ваш пост, и все, он такой: «О, вообще, бегу, записываю со всех ног». Да? А все-таки он должен посмотреть на это, почитать, еще раз посмотреть. И это действительно... Ну, это действительно для него важно, прежде чем принять какое-то решение. Особенно в нашей с вами сфере, вообще в сфере в нашей, люди дольше принимают это решение. И есть статистика также от основателя платформы GetCourse, большой такой образовательной платформы, что люди в среднем вот после знакомства с экспертом, да, с психологом, например, по личностному росту, именно по личностному росту. То есть в других нишах по-другому это работает. Но в сфере саморазвития и личностного роста человеку требуется в среднем там, 80-90 дней, то есть почти 3 месяца, чтобы принять решение о покупке. Потому что наша с вами сфера, она такая как бы незримая. Одно дело, когда вы косметолог, и вот, значит, были прыщи, вот не стало прыщей, да, вот, или диетолог, вот был лишний вес, вот раз, и талия на 7 сантиметров меньше. То есть такое что-то, про что, что более наглядное, более визуально понятное, про что людям легче принять решение, ну, какие-то сферы, где все это более прямолинейно и понятно. Наша с вами сфера, она, с одной стороны, более крутая, потому что мы работаем, в общем-то, с благосостоянием, мы работаем с счастьем, потому что совершенно не факт, что если человек избавится от прыщей, он станет чувствовать себя наконец счастливым, как он думает, да? А мы все-таки работаем именно над этим, работаем над глубинными всякими сложными структурами психики и личности. Поэтому наша с вами работа и опасна, и трудна, как говорится. И она же, конечно, бесконечно вдохновляет, потому что мы видим, как меняются жизни, и это потрясающе. И тоже, как говорят мои наставники, даже если у человека есть все инструменты, но у него нету вот этого внутреннего состояния психологического, да, у него нет уверенности, у него нет хорошо работающего мышления, экологично работающего мышления, никакие инструменты, даже самые классные, ему не помогут. Вот, поэтому мы с вами работаем именно над этой сферой, но в эту сферу людям сложнее приходить, потому что им может казаться, что вот, не знаю, выйду замуж, и все станет нормально. Вот, значит, избавлюсь от прыщей, и все станет нормально. Поэтому они долго очень обходят стороной решение внутренних психологических вопросов. Потому что это ж неприятно, да, это ж страшно, это ж сложно, это ж непонятно. Вот, поэтому 90 дней людям нужно, чтобы в среднем, чтобы они решили купить что-то у эксперта, занимающегося личностным ростом, да, или чтобы записаться к нему на сессию, на платную. То есть это просто цифры, которые нам с вами важно помнить, поэтому никогда не останавливайтесь и спокойно продолжайте то, что называется, прогревать, коммуницировать, и помните про то, что человеку нужно 20-30 касаний, чтобы к вам записаться. И в этих касаниях обязательно должны быть призывы к действию, к тому, чтобы они действительно записались. В нашем случае записались именно на там, пробную диагностическую сессию, как вы ее называете. И еще раз скажу, что очень важно, чтобы диагностическая сессия, она вас самих устраивало в том плане, что вы согласны на это, да? Вы внутренне хотите, чтобы у вас были клиенты в долгосрочную терапию. У вас есть ресурс свободный, потому что если у вас вообще нет никакого ресурса, то, конечно, клиенты это чувствуют, и они к вам не записываются. Да? Мы с вами создаем такое поле, что они не записываются. То есть нужно, по сути, несколько условий. Нужно минимум 20-30 раз упомянуть про это разными способами, да, чтобы они к вам записались. Нужно быть открытым к этому самому. Нужно быть готовым проводить сессии именно так, как вы это видите правильным, да, вот диагностические первые, и переводить дальше уже людей в работу долгосрочную. То здесь вот эти вот факторы, они играют самую большую роль. Вот, поэтому, пожалуйста, продолжайте. И я вам даю самый простой в этом смысле алгоритм, потому что человек покупает у человека. Человек покупает у человека. И самые, знаете, самые лучшие продажи делает именно сам эксперт. Сам эксперт. И я, например, самые там высокие какие-то, самые высокие чеки, да, самые большие суммы мне платили именно когда, и платили быстрее и легче, именно когда продавала я сама. Когда я сама рассказывала, делала презентацию, и никакой продажник это за вас лучше не сделает, да, вот если кто-то думает, что ой, найму продажника, и там он все за меня сделает. Нет. Самые классные продажи делает, конечно, сам специалист. Потому что он в теме, он с горящими глазами, у него есть своя энергия, и именно на эту энергию люди и приходят. Вот. И поэтому, пожалуйста, не отчаивайтесь, просто продолжайте делать. И я знаю, что уже кто-то провел 10, кто-то провел 15 диагностических сессий, кто-то уже после них закрыл всю запись на свою терапию, да, уже к этому моменту программы, к четвертой неделе. У всех своя динамика, уважайте свою, и если чувствуете внутреннее вот какое-то сопротивление, какой-то страх, да, пожалуйста, работайте со своим психологом, работайте с бадди, выносите эти вопросы на супервизию, то есть общайтесь с наставником, берите максимум поддержки, которая есть, и здесь ее много, здесь все для вас. Главное это делать и не вдаваться, не вдаряться вот в этот перфекционизм, если вдруг он напал. И, конечно, работать с какими-то историями, которые поднимаются, а они у нас у всех поднимаются, это нормально. Вот, так что вперед, и, пожалуйста, заявляйте, продолжайте заявлять о себе. Это не бесполезно, это очень полезно, это очень нужно. И в какой-то момент обязательно это количество, оно перерастет в качество вашего дохода. Обязательно. Количество этих соприкосновений с аудиторией перерастет в качество вашего дохода.